Глава пятая. Когда я вошла в дом, все уже сидели за столом. Мать встретила меня какой-то странной, натужно приветливой фразой, но видно было по всему, что она еле сидит. Мое чуткое обоняние уловило запах апельсина, и я не сводила с нее глаз. Мы ели молча. Праздничный ужин тяжело, как комья глины, оседал в желудке, который отказывался принимать пищу. Я размазывал по тарелке еду, пока не убедилась, что мать не смотрит, и тогда запихала все в карман передника, чтоб после выбросить. Особо нервничать было нечего. Мать была уже такая, что вряд ли заметила бы, даже если бы я швартнула еду с тарелки об стенку. Пахнет апельсином. Голос срывается от отчаяния. Кто принес апельсины в дом? Тишина. Мы смотрим на нее недоуменно. Что дальше? «Ну, признавайтесь, кто принес апельсины?» Теперь голос взвивается, припечатывает, уличает. Ирен тотчас поворачивается ко мне с виноватым видом. «Ты что?» Я стараюсь говорить ровно, слегка раздраженно. «Откуда у нас апельсины?» «Не знаю». Подозрительно сужены глаза. «Может, от немцев?» «Почем я знаю, где вы с утра до вечера шатаетесь?» Это так близко от правды, что на мгновение я теряюсь, но все же беру себя в руки. Повожу плечами, остро чувствуя, что на меня пристально смотрит Ренет. Кидаю на нее предостерегающий взгляд. «Ты что, хочешь все дело испортить?» Ренет снова принимается за свой пирог. Я не свожу глаз с матери, стараясь ее переглядеть. Она в этом посильней Кассиса. Глаза непроницаемые, как две темные сливы. Но вот мать встает, чуть не сбив со стола тарелку, чуть не стащив за собой скатерть со стола. «Что уставилась, а?» — орет она мне, взмахивая руками. «Что уставилась, чертовка? Что во мне увидеть хочешь?» Я снова повожу плечами. «Ничего. Врешь!» Голос пронзительно птичий, резкий, разящий, как клюв дятла. «Вечно меня глазами сверлишь и сверлишь. Что увидела? Что у тебя, мерзавка, в башке?» Я вдыхала ее раздражение и ее страх, и сердце наполнялось ликованием. Мать отвела глаза. «Сломала!» — пронеслось у меня в голове. «Я ее сломала! Победа!» И она это поняла. Взглянула на меня еще раз коротко, но битва была уже проиграна. Я улыбнулась еле заметно, и она это увидела. Со знакомой беспомощностью ее рука потянулась к виску. Голова разболелась. С трудом произнесла она. «Пойду прилягу». «Вот и правильно», — бесстрастно сказала я. «Не забудьте посуду помыть», — бросила мать, но это было уже чистое сотрясение воздуха. Она поняла, что проиграла. «Не убирайте мокрую, не оставляйте...» Она осеклась. Смолкла, уставившись на мгновение в одну точку. Как статуя застыла на полуслове, с полуоткрытым ртом. Конец фразы странно завис в воздухе на целых полминуты. «Тарелки на сушилке на ночь», — договорила она, наконец и пошла, шатаясь, прочь по коридору, лишь раз остановившись, чтобы заглянуть в ванную, где таблеток уже не было. Мы, Кассис, Ренет и я переглянулись. «Томас хочет, чтобы мы пришли сегодня вечером в «Ля Мове Репутасьон», — сказала я брату с сестрой. Сказал, будет весело. Кассис выпучился на меня. «Как это ты? Чего как?» — парировала я вопросом на вопрос. «Да ладно уж!» — прозвучало тихо, с нажимом, даже с некоторым страхом. И тут он, похоже, утратил весь свой авторитет. «Лидером!» Главным в нашей тройке теперь стала я. Но странное дело, хоть я вмиг это поняла, мне было не до ликования. Голова моя была занята другими мыслями. Вопрос Кассиса я так и не удостоила ответом. «Подождем, пока она уснет», — припечатала я. «Часок-другой, не больше, потом пойдем полями, чтоб никто не видел. А там можно спрятаться в проулке, подождать, пока он приедет». Глаза у Ренет загорелись, но Кассис отозвался не сразу и вяло. «Зачем нам туда?» — бросил он. «Что нам там делать? Рассказать нечего, а журналы Про кино он уже приволок. Я сверкнул на него глазами. Журналы. И это все, что тебе надо? Кассис сердито надулся. Он сказал, там что-то затевается. Разве тебе не интересно? Не унималась я. Не особенно. Это небезопасно. Сама знаешь, мать может, ты просто трус. Гневно припечатала я. Я не трус. Но он явно трусил. Было видно по глазам. Трус. Просто не понимаю, зачем. Докажи, что не трус. Не отставала я. Молчание. Кассис бросил умоляющий взгляд на Рен. Я перехватила, впилась в него своим взглядом. Секунды две Кассис держался, отвел глаза. «Что за глупости?» — сказал он, сделанным равнодушием. «Нет, ты докажи, докажи!» Кассис беспомощно развел руками, явно сдаваясь. «Ну хорошо, только сама увидишь. Это пустая трата времени». Я победно рассмеялась в ответ.